продолжала. Его всегда кто-нибудь ждал — артисты, музыканты, метрдотель или бармен того или другого кабаре, не говоря уже о поставщиках вин и шампанского.